На днях Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма кимтюнризма, кружок по изучению кимрсенизма кимтюнризма, кружок по изучению чучейской философии, кружок по изучению политики Суньгунь и кружок по изучению духа опоры на собственные силы в совместном заявлении, а сопредседатель Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года, являющийся председателем Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, в призывлении осудили провокационные американо-южнокорейские военные учения.